Глава 4. Оставалась последняя склянка, чтобы восстановить магическую энергию. Сейчас у меня был почти полный запас, но предстоящая схватка точно потребует от меня всего, что у меня есть. Как будет дальше, я просто не знал. Но был уверен только в одном. Предстоит еще много работы. Предстоит еще многих уничтожить. Когда ко мне пришло осознание структуры этого мира, то стало в разы проще перемещаться. С Лютой я тоже поделился своим открытием, но она не поняла, как применить мои силы так, чтобы перемещаться в любом направлении с помощью мира теней. А я понял, ведь тень и все планы демонов связаны. До поля боя оставалось совсем немного. Чем ближе подбирался, тем больше разрушений наблюдалось. И трупов демонов. Да и не только. Смертных тоже хватало, которые по своей глупости решили встать на сторону Лилит. В едином порыве демониц Литы было просто не остановить. Они не щадили никого, кто им попадался по пути. Только тех, кто им помогал, они не трогали. А таких, судя по всему, становилось все больше с каждой минутой. Для противника стало сюрпризом, когда позади них появился я. Их головы буквально со всех сторон атаковали мои клинки. Меня было не остановить. Я чувствовал свое превосходство. Я не был неуязвимым. Но осознание того, что я тут могу, внушало уверенность в своих действиях. Я мог прикончить многих обычных, слабых, никчемных демонят, которые отвлекали суккубов Литы и их помощников. А вот с гвардией и так называемой элитой этот трюк не сработал. Реакции у них хватило уйти от удара или сблокировать его. Некоторых банально спасла броня, так как тень... Ну, это тень, она даже не полностью копирует физические свойства оружия. Но все равно эффект вышел прекраснейший. Правда, потратил половину от текущих запасов магической энергии, которые у меня были, но это мелочи. Главное, что я даже почувствовал волну благодарности от наставницы по спиритическим способностям. Она была где-то там, сражалась, как и все, в едином порыве, в едином строю, вместе со всеми. Но мне нужно было спешить в другое место. Я и так за краткий миг сделал больше, чем кто-либо. Нужно было найти тюрьму, про которую говорил старик. Плюс сейчас должно было прибыть подкрепление из тех, кого ранее изгнали, кто скрывался под другой личиной. Они усилят натиск демониц Литы. Они начнут двигать линию соприкосновения. Используя всю доступную мне скорость, я снова нырнул в тени и начал перемещаться вдоль стены. Противник мне не мешал. А отследить в мире теней он меня никак не мог. Некоторые, например, полководцы, могли почувствовать мою ауру. Думаю, прошлое они не забыли. Но таких я старался избегать, когда видел. Их я тоже научился различать. Слишком горделиво стояли эти демоны. Слишком много самомнения в их движениях было. Но больше в схватке нельзя было ввязываться. Только вперед, только к тюрьме. Если я этого не сделаю, то у нас просто не выйдет захватить эти 5 точек. Они так и останутся заблокированными для демонической магии. И сейчас только у меня получится исполнить задуманное. За 20 минут, по моим ощущениям, я пролетел все стены с внешней стороны. Как и ожидалось, никаких спусков не нашлось. Но стоило понимать, демоны очень хитры. Они могли сделать и так, сделать выход со стороны трущоб, и это было бы неочевидно, глупым, и никто бы просто не стал проверять. Но я же проверил, ибо сам немного дурачок, временами. Нырнув через стену, начал снова шерстить по окрестностям в поисках потайного спуска. Вот только количество различных демонов, которые озирались в мою сторону, превышало все мыслимые и немыслимые размеры. Тысячи. Их тут было буквально тысячи. Некоторых приходилось вырезать. Причем под словом «некоторых» подразумевалось каждого десятого. Они были слишком внимательны, слишком точно определяли мое текущее местоположение. Мне было проще избавиться от них, чем потом побуждать этих внимательных демонов пускать слухи о том, что кто-то бродит в тенях. Ну и плюс настрой у врага может упасть, так как будут ходить другие слухи. О диверсантах, предателях, убийцах. Пускай боятся, пускай думают, как противник уже оказался среди их стана. Это будет только на руку нападающим на омут, так как может отвлечь часть формируемых подкреплений. Близко к стене тоже всегда не получалось держаться. Где-то было действительно много элитных воинов Лилит, которые были готовы ударить по мне, стоило только появиться. Плюс, зная магов среди этих воинов, понимал, что они могли ударить и огненной магией, которая заблокировала бы возможность прятаться в тенях. Такого я не хотел. Но чем больше я крутился возле того же участка стены с внутренней стороны, который прошерстил снаружи, тем больше понимал, что именно возле элитных воинов находится вход. Там ничего не было, но я словно что-то чувствовал, словно там есть чье-то присутствие. Его сложно было как-то описать, но можно было просто сказать, оно было иное. Аура отличалась от той, которая витала по всему плану в целом. «Лита», — мысленно связался я со своей подопечной, которая, судя по тому, что я временами чувствовал, становилась все бодрее и бодрее. «Как долго еще до захвата 20-й точки?» «Вот ты вообще не вовремя, тень!» — рыкнула она, явно к кому-то что-то делая, и это что-то явно было связано с насилием. «Мы как раз стараемся продавить противника, чтобы добраться до точки». «Мне нужно, чтобы ты, как только провела ритуал над 20-й точкой, сразу же все и активировала». Спокойно, монотонно, настойчиво проговорил я, стараясь донести каждое слово. «Если ты это не сделаешь, то захват омута может сорваться. Лилит подстраховалась». «В каком, черт ее дери, смысле она подстраховалась?» Возмутилась Лита, явно немного отступив, так как поток ее мыслей стал четче. «Она что, ангелов себе на помощь призвала, которая охраняет точку и наложила на них свои священные барьеры?» «В каком-то смысле», — усмехнулся грустно я. «У нее в плену 4 измененных ангела. Это как-то связано с тем, что было во времена старой реальности. До ее уничтожения, как я понял. Они каким-то образом смогли изменить их. Они стали падшими, но не по своей воле». «Я поняла», — уже куда более спокойно ответила старшая суккуба. «Постараюсь. Примерно 10 минут осталось. Сможешь продержаться?» «Это ты у своих суккуб спроси». Посмотрел я через пелену миров на сражение в воздухе, ибо то, что происходило на Земле, просто не видел. К ним постоянно прибывает подкрепление противника. Не понимаю, как они еще не устали в таком темпе сражения. Но там буквально сотни за сотнями прут. И магические взрывы просто не стихают. Даже вроде несколько полководцев есть, судя по тому, что чувствую. А раньше не чувствовал». «Новый уровень силы, новое восприятие». Спокойная, словно монах, проговорила она, явно стараясь отдавать какие-то приказы, либо уже готовя заклинание для захвата. «Я в курсе всего, что происходит на линии соприкосновения. Часть наших уже в, скажем так, очереди на перерождение. Но с тобой согласна. Нужно спешить. Наши силы в прямом смысле слова на исходе. И сразу тень». «Что?» — спросил я спустя пару секунд тишины в моей голове. «Спасибо тебе», — искренне сказала она, а меня словно окатило такой волной различных чувств, что у меня даже сердце начало быстрее стучать. «То, что ты делаешь, очень много значит как для меня, так и для всех демонов вообще. Это изменит многое. Я тебе обещаю». Дальше связь будто бы лопнула, прервалась моментально и ошеломляюще. Вот меня обливали чувства, а вот просто зияющая пустота в моей голове. И только сейчас я осознал, насколько демоны, точнее суккубы, в эмоциональном плане отличаются от нас, людей. У них все, буквально все, возведено в абсолют. Они умеют скрывать такие эмоции на глазах, но когда есть такие ментальные связки, даже я, который ранее этого не ощущал, смог. Дальше я стал выжидать, периодически покидая свой бункер. Долго сидеть в нем я, в принципе, не мог. Слишком много времени провел, слишком мало магической энергии осталось. Особенно учитывая тот факт, что я уже около часа туда-сюда мотаюсь, и несколько десятков раз погружался и выскакивал из тени. У меня просто осталось мало запасов, меньше четверти, по ощущениям. Магический голод уже буквально подпирал в моем сознании. В какой-то момент я вообще ощутил, что нужно вылезать и просто ждать. Резерва внутри меня оставалось буквально на одно погружение и на минуты 3 пребывания в тенях. Все, больше меня ни на что не хватит. Даже сражаться с помощью своей магии не смогу. Вот и закончилось мое чувство бескрайней самоуверенности. Но когда мог, я устраивал пешие рейды в разные близлежащие точки городской застройки, то там могли обнаружить несколько обезглавленных демонов, то тут кто-то оказался рассечен на несколько частей. Я не жалел даже жителей. От них всех буквально разило планом ярости. Я видел это свечение, помесь пурпурного и красного. Вот только бойцов я избегал. Не хотелось рисковать и тратить лишние силы. Чувствовал себя каким-то убийцей. Но стоит этих демонов пустить на нашу землю, как они будут делать то же самое. Да и 100% любой демон смело вступит в бой, если ему прикажет повелительница. 100% тут не все мирные. Тут мало мирных, очень мало мирных. Я даже больше, чем уверен в этом. Но ожидание затягивалось. 5 минут уже давно прошли. 2-е тоже, 3-е закончились. И вот 4-е 5 минут подходили к концу. Связь с Литой мне установить больше не удалось. В своей конуре я еле сдерживал эмоции. Лишь бы не сорваться и не начать все крушить вокруг. Очень хреново быть в неведении. Очень хреново не понимать, что происходит вокруг. Но я ждал. Я верил и надеялся на то, что у Литы все получится. И мои ожидания оправдались. Я не знаю, что послужило причиной задержки, но я видел, как сработал эффект от мгновенного перехода под контроль 20 точек силы. Все воины Лилит буквально попадали. Они, скорее всего, почувствовали такое истощение, какого не было никогда. И те, что предо мной, не почувствуют больше никогда. Я рванул вперед, даже не прятался в тенях, даже не скрывался. А толку? Враг и так узнает о том, что произошло, когда я доберусь до пленных ангелов. Вот только, прежде чем он узнает о том, что кто-то прорвался в ту тюрьму, он увидит 32 трупа, у которых отрублены головы. У некоторых по две головы. У одного пришлось рубить даже три, что меня неприятно удивило. А вот дальше начались поиски. Если тут почти бессменно стоял отряд огромных и сильных демонов, то 100% где-то должен быть скрытый проход. А как понять где? Там, где слегка дует ветерок, ведь внизу, 100%, формируется теплый воздух, который вырывает снаружи. Уже заметил, что банальный закон физики тут работает. Теплые воздушные массы всегда поднимаются вверх. Пришлось буквально ползать вокруг стены, чтобы обнаружить это место. Буквально около самой земли была едва заметная щель, из которой совсем чуть-чуть дуло. Я даже не заметил, не почувствовал. Случайно зацепился взглядом за то, как вверх поднялись пылинки около стены. И на моем лице тут же появилась улыбка. «Нашел!» — оскалился я и тут же провалился в тень. Единственный минус моего навыка — я не могу проходить сквозь препятствия. В чем мир теней похож на реальный? Так это в том, что все изменения плоскости копируются и в этот мир. Он прямо зависит от рельефа реальности, какой бы она ни была. Но в чем был плюс? Даже если была маленькая брешь в рельефе, например, дверная щель, то через мир теней можно было проскочить, если там не было света, а там его не было. Но хватило меня буквально на применение и минуту после него, после чего тени меня буквально вытолкнули, а я почувствовал дикую боль во всем теле. Это был первый раз, когда я полностью опустошил свой резервуар магии, будучи поборником. Впервые я почувствовал боль, которая не позволяла даже сделать шага. Благо мысли оставались более-менее ясные. Я тут же выпил остатки зелья. Последний раз пополнил свои запасы. А когда мне стало легче, я увидел, как у меня трясутся руки. Увидел 1000 потов, которые стекали с меня. Чувствовал слабость во всем теле. Нужно было немного посидеть и подождать. Прийти в себя. Мало ли, что меня может ждать внизу. Может, эти ангелы сумасшедшие, и на меня сразу кинутся. «Тень!» Снова раздался голос в моей голове. «Наше наступление пошло успешно. Мы уже прорываемся к самому омуту. Как долго будешь пробираться до ангелов?» «Точно не могу сказать», — спокойно ответил я. Но 100% она слышала слабость в моем внутреннем голосе. «Я пока после отката из-за истощения магии. Никогда бы не подумал, что от этого может быть так хреново». «Дальше будет хуже», — с легкой усмешкой и надменностью сказала она. «Представь, что сейчас испытали все демоны. Мелкие даже не заметили. Ты почувствовал то, что испытала элита. Но ты легко отделался, судя по всему. Полководца часа на полтора выпали точно. Лилит? Может, часов на 8. Это развязывает нам руки и позволяет действовать дальше. Но медлить все равно нельзя. Так что поспеши. Мы пока возьмем под контроль близлежащие комнату территории. Но вот приближаться точно я не смогу. Пока там есть эта защита. Я уже отсюда чувствую, как она давит на меня». «Кстати, на карте, которую я видел, омут был на территории трущоб», — задумался я. «В итоге он оказался далеко за пределами среднего города. Перестроили? Перенесли?» «Скорее всего», — задумчиво ответила демонесса. «Точно не могу сказать. Лилит это могла сделать и за последние часы, так как она силами располагает. Она вправе управлять твердью на территории своего плана. Но она ограничена в масштабах, так что я удивлена этой перестройке не меньше твоего. Но раньше средний город, в принципе, был дальше, чем его даже текущие границы». «В любом случае, с кряхтением я поднялся на ноги. Нужно двигаться дальше. Без обид, но я пока, так сказать, отключусь. Я не знаю, что будет впереди, лучше подготовлюсь». «Поняла», — все так же спокойно говорила Лита. «Тогда не буду отвлекать. С ангелами всегда дела иметь не очень. Они только кажутся праведниками. По своей сути, они могут обмануть любого, с кем заключат договор. Это демоны обычно выполняют все свои обязательства перед людьми, какие бы они ни были. А ангелы? Они будут крутиться, как змеи, когда их пронзают, лишь бы не выполнять свою часть. «О как!» — усмехнулся я. «Все, конец связи!» Оглядевшись по сторонам, я понял, что пока нахожусь в достаточно просторном помещении, где-то на уровне 10-15 метров под землей. До этого спускался по спиральной лестнице, которая выглядела словно живой. 100% это была какая-то ловушка для тех, кто не имеет права вообще тут находиться. Но я ж по ней не топал своими ногами, а значит, на меня это и не сработало. Все же есть плюсы в том, что я есть такой на самом деле. Дальше я шел осторожно и прислушивался к любому шороху. Зал был огромен, просто огромен. Дальше были большие двустворчатые двери, даже ворот в какой-то степени, и больше ничего. 100% тут должен был быть еще один гарнизон, но его по какой-то причине тут не было. Иного объяснения, кроме как для встречи вероятного противника, у меня нет. Ну просто зачем такое огромное помещение еще нужно? При этом с потолком 8 метров, не меньше. Но все равно я был чуток, я вслушивался в тишину. Я внюхивался в чистый и довольно приятный воздух. Я всматривался в каждый темный уголок. Везде мог быть враг, где угодно. Таков мир демонов. Никогда не угадаешь, с какой стороны могут напасть. Так что нужно быть готовым ко всему. Но я уже у ворот. Только руку положить, и я чувствую, как от них веет жаром. Пламенем, которое просто невозможно стерпеть. Ангелы буйствуют. Они чувствуют, что что-то не так. А значит, и я могу попасть под раздачу. Нужно быть готовым. Но все равно. 3, 2, 1. 3 шага назад, рывок и удар плечом.